пронзающий насквозь. Запись не позволяла разглядеть его лицо более четко, как мне бы этого хотелось, но я вижу его улыбку, и она греет меня. Не понимаю, как же так получилось, что еще совсем недавно это нежное, хрупкое, неземное создание было рядом, а теперь я могу видеть его только на видео. Даже не могу поговорить по телефону. «Кто это?» — слышу за спиной голос Оксаны. «Нашел какую-то шлюшку, которая там танцует? Какая из них?» «Оксан, отвали! Какая еще шлюха? Ты о чем?» «Вот сучка!» Даже тут испортила мне интимный момент, когда я могу наслаждаться просмотром видео с моим Женей. «Хорошо, тогда почему ты смотришь это видео?» Снова начинает допрос. «Оксана!» — поднимаюсь со стула. «Честно, ты задолбала! Собирайся, мы расстаемся!» «Что?» У нее от удивления на лбу появляются складки. «Ты серьезно? Хочешь расстаться? Ты меня бросаешь? Да ты...» «Тебе повезло, что я на тебя обратила внимание. Кому ты нужен, кроме меня? Ты знаешь, какие у меня были парни?» Сам собираю ее вещи, благо их немного, только то, что она успела накупить, когда я оставил ей на карманные расходы. Выталкиваю ее за дверь, не слушая больше весь тот бред, что она говорит. «Да ты сдохнешь один, урод!» Она стучит в дверь, все еще надеясь, что я впущу обратно. Затем начинает звонить на телефон. «Ты не можешь меня бросить, ты пожалеешь!» «Я уже пожалел, что не сделал этого раньше. Катись, иначе помогу спуститься!» «Ты больше не найдешь такую красивую девушку! Чертов импотент!» — визжит в трубку. «Знаешь что, красивая девушка?» — смеюсь я. «Если у меня не стоит на тебя, то проблема не во мне, а в тебе. Сделай с собой что-то, и не надо будет самоутверждаться за чужой счет. Счастливо! Надеюсь, больше не увижу твою кислую рожу». Она снова пинает дверь, но все-таки уходит. Я облегченно вздыхаю. Секса у нас и правда не получалось. И дело тут не в красоте. Она и правда симпатичная. Не до такой степени, конечно, как она о себе думает, но так, натянуть пару раз пойдет. Проблема в том, что она грязнуля и дико тупая. А это уже диагноз. Снова сажусь и включаю видео. На моих губах начинает блуждать улыбка. Так хочется снова его увидеть, прижать к себе, почувствовать тепло его тела и услышать его смех. На следующий день я отпрашиваюсь на работе пораньше, бегу в студию. Хочу увидеть вживую. Снова издалека насладиться его светом. К моему ужасу, Оксана выслеживает меня и приходит в студию, когда я уже сажусь на лавку среди зрителей. Их не так много, но достаточно, чтобы я мог затеряться в толпе. «Хочу посмотреть на ту стерву, что увела тебя», — заявляет Оксана. «Я должна убедиться, что она красивее меня». «Боже, Оксана, я расстался с тобой не из-за другой девушки, а потому что ты невыносимая. Свали отсюда, ты тут лишняя». «И не подумаю». Как назло, рядом садится Алик и внимательно смотрит на меня. В его взгляде много всего. Осуждение, возмущение, изумление. «Дэн, ты совсем идиот? Ты сюда с бабой притащился? У тебя совсем ничего святого нет?» Шипит он. «Немедленно забирай свою мочалку и валите отсюда, пока Женя вас не увидел». «Алик, все не так, она сама приперлась, я с ней расстался». «А ладно, чего я тут объясняю?» Вскакиваю, хватаю наглую бывшую, тащу из студии. «Еще раз тебя тут увижу, будем говорить по-другому. Я не шучу», — злобно смотрю на нее. «У тебя тут другая девушка, да?» Снова начинает свою пластинку. «Да, другая девушка, и я ее люблю, а ты меня бесишь». «Она красивее меня?» — хлопает ресницами. А я пытаюсь сохранять самообладание. За эту неделю я убедился, что кроме лака для ногтей и косметики, ее мало что в этой жизни вообще интересует. «Да, Оксана, она намного красивее тебе. Ты рядом с ней не валялась, поэтому свали, пожалуйста, тебе тут ничего больше не светит. Ненавижу тебя!» Начинает рыдать и наконец-то уходит. Надеюсь, на этот раз навсегда. Возвращаюсь назад, когда танцы уже начались. Охранник не пускает меня внутрь, и я смиренно стою возле стеклянной стены, через которую видно достаточно много. И самое интересное, что с той стороны на всю стену огромное зеркало. Значит, из зала эту комнату не видно. Когда в центр танцующих выходит Женя, у меня ёкает сердце. Никогда не думал, что настолько хорошо двигается. В какой-то момент мне кажется, что он как будто почувствовал мое присутствие. Резко оборачивается и смотрит прямо в то место, где стою я. Меня прошибает холодный пот. Кажется, что наши взгляды встретились, но это не может быть по определению. С той стороны зеркала и заметить меня невозможно. Тем не менее, он смотрит мне прямо в глаза. У меня такое чувство, что меня сканируют, читая все мои мысли. Пронзающий насквозь взгляд приводит меня в замешательство, и я чуть не падаю, слегка пятясь назад. Когда все заканчивается, я спешу скрыться, чтобы Женя не увидел меня. На улице натыкаюсь на Алика. «Ну как?» — спрашивает он. «Офигеть!» «Чего ты тупишь? Он любит тебя. А ты любишь его, я это вижу. Если ты сейчас откажешься от него, потом всю жизнь будешь жалеть, но будет поздно». «Алик, я понимаю, как это выглядит со стороны. Я трус, я знаю это, но я пока не готов переступить через себя. Я всегда был против геев, но ты ведь знаешь, да и мои родные никогда не примут моего выбора. Ты реально трус, пока не готов, а потом будет поздно», — говорит он и подмигивает. «Женя очень красив, и на него многие засматриваются. Потом будешь локти кусать, но поезд уже уйдет». «Что ты предлагаешь? Я должен предложить ему жить вместе и трахаться?» — вспыхиваю я. «Просто я всегда был по девочкам. Сколько я продержусь с ним? Месяц? Два? А потом захочу девушку, и будет только хуже. Это замкнутый круг. Ты просто дурак», — делает заключение Алик. «Определись, с кем хочешь быть, и просто будь с ним. Он тебя любит, и ты тоже любишь, не отрицай. А девушки — это все в твоей голове. Когда ты с ним спал, ты ведь не думал о девушках. Тебе понравилось, я вижу по твоим глазам». «Он тебе рассказал про нас?» — с досадой спрашиваю я. «Только факт, что у вас было. Не переживай, он не треплется. И я никому не скажу».